Глава 14. Через два дня наступала Пасха и праздник пресных хлебов. Старшие священники и учителя закона искали способ тайком схватить Иисуса и убить. «Но только не в праздник», — говорили они, — «как бы не было смуты в народе». Когда он был в Вифании, в доме прокаженного Симона, туда вошла во время пира женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного чистого нарда, и, разбив сосуд, вылила благовоние ему на голову. Некоторые из гостей с возмущением говорили друг другу: «К чему такая трата благовоний? Ведь эти благовония можно было продать за 300 с лишним динариев, а деньги раздать бедным». И они бранили ее, но Иисус сказал: «Оставьте ее в покое. Что вы ее обижаете? Доброе дело сделала она для меня. Бедные всегда будут с вами, и вы сможете им помочь, когда захотите. А я не всегда буду с вами. Она сделала, что могла. Заранее умастила мое тело для погребения. Верно вам говорю. Во всем мире, всюду, где возвестят радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала». Тогда Иуда Искариот, один из 12, пошел к старшим священникам, чтобы выдать им Иисуса. Они, выслушав его, обрадовались и обещали дать ему денег. И он стал искать удобного случая выдать его. В первый день праздника пресных хлебов, когда приносят в жертву пасхального ягненка, ученики спросили Иисуса: «Где ты будешь есть пасхального ягненка? Скажи, мы пойдем и приготовим». Тогда он послал двух учеников, сказав им: «Ступайте в город. Вам встретится человек, несущий кувшин с водой. Идите следом за ним, и хозяину дома, куда он войдет, скажите. Учитель спрашивает: где комната, в которой я буду есть с учениками пасхального ягненка? И он вам покажет большую комнату наверху, где все уже устроено и готово для праздника. Там для нас и приготовьте». Ученики отправились. Придя в город, они нашли все так, как он сказал, и приготовили пасхального ягненка. Вечером пришел Иисус с 12. За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку». Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога». Пропев псалом, они ушли на Масличную гору. Иисус говорит им: «Все вы отступитесь от меня, как сказано в Писании. Убью пастуха, и овцы рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». «Даже если все отступятся, я нет», — возразил Петр. «Верно тебе говорю», — сказал ему Иисус. «Сегодня, в эту самую ночь, прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». Но Петр говорил с еще большим жаром: «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь». Так говорили и все остальные. Они приходят в одно место, оно называется Гефсимания. Иисус говорит ученикам: «Посидите здесь, пока я буду молиться». он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна. Ужас и тоска охватили Иисуса. Он говорит им: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, но не спите». Он немного отошел, пал на землю и стал молиться, чтобы миновал его этот час, если это возможно. Он говорил: «Абба, Отец, ты все можешь. Избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он возвращается, застает их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? И часа не мог пробыть без сна. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». Он снова отошел и молился теми же словами. И снова, вернувшись, застал их спящими. У них слипались глаза, и они не знали, что ему ответить. В третий раз приходит он и говорит: «Все еще спите, отдыхаете? Кончено. Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко». Он еще не договорил, как появился Иуда, один из двенадцати, и с ним толпа с мечами и кольями, которую послали старшие священники, учителя закона и старейшины. Предатель заранее условился с ними о знаке, он сказал: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его и уводите под надежной охраной». Иуда направляется прямо к Иисусу. «Рабби», — говорит он, и крепко поцеловал Иисуса. Иисуса тут же схватили и взяли под стражу. Один из тех, кто был рядом, выхватил меч, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. Тогда заговорил Иисус: «Разве я разбойник, что вы пришли за мной с мечами и кольями? Каждый день я был у вас в храме и учил, и вы меня не брали. Но пусть исполнится Писание». Тогда все покинули его и убежали. Какой-то юноша шел за ними в одном покрывале, накинутом на голое тело. Они схватили его, но он, оставив у них в руках покрывало, убежал голый. Иисуса отвели к первосвященнику. Туда собрались все старшие священники, старейшины и учителя закона. А Петр шел за ними поодаль, вошел во двор первосвященника и, сев среди слуг, стал греться у огня. Старшие священники и весь совет искали показаний против Иисуса, чтобы осудить его на смерть, но не могли найти. Хотя и много было лжесвидетелей, но их показания не совпадали. Но нашлись люди, которые дали против него вот какие ложные показания: «Мы сами слышали, как он говорил: „Я разрушу этот рукотворный храм и в три дня выстрою другой, нерукотворный“». Но даже эти показания у них не совпадали. Тогда первосвященник, став посредине, спросил Иисуса: «Ты ничего не отвечаешь на их показания против тебя?» Но Иисус молчал и не давал ответа. Первосвященник снова спросил его: «Ты помазанник, сын благословенного?» «Я», — ответил Иисус. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим с облаками небесными». Первосвященник, разодрав на себе одежды, сказал: «Зачем нам еще свидетели? Вы сами слышали кощунство. Каким будет ваше решение?» И все признали его виновным и приговорили к смерти. Кое-кто из них стал плевать в него и, закрыв ему лицо, бил по голове и говорил: «Вот теперь пророчествуй». Затем его стали избивать слуги. А Петр в это время был внизу во дворе. Приходит туда одна из служанок первосвященника, видит Петра, который грелся у огня, и, всмотревшись в него, говорит: «А ты тоже был с этим назарянином, с Иисусом?» Но Петр отрицал. «Я ничего не знаю, не понимаю даже, о чем ты говоришь». И вышел наружу, в передний двор. Тут запел петух. Служанка, увидев его, опять сказала стоявшим рядом. «Это один из тех». Петр снова отрицал. Немного погодя, стоявшие во дворе сказали Петру. «А ты и вправду из тех? Ты ведь из Галилеи». Но он клялся и божился. «Не знаю я человека, о котором вы говорите». И тут во второй раз запел петух. Вспомнил Петр слова, которые сказал ему Иисус. «Прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И разрыдался.